Думаю, что может подождать, с облегчением выдохнул я. Есть подозрение, что эти лекции лучше не читать в одиночку, поэтому я и решил позвать вас. Сейчас Лэн Даорн отключил звук и явно на что-то отвлекся, но спустя несколько сынов снова подключился к линии и подчеркнуто ровным тоном сообщил. Через 5 дней ровно в 6 вечера я буду ждать тебя в том же отеле, на том же месте. Приноси свои лекции. Попробуем на них еще раз глянуть. В Шанре, в субботу. Отлично. Значит, на этот вечер я никакие дела планировать уже не буду. Спасибо, Лэн. Тогда я вас жду, вежливо ответил я и сбросил звонок. Очень хорошо. Еще одну проблему решили. Может, в собственно магии времени и пространства Лэн Даорн разбирается слабо, однако магия сна – это разновидность не только пространственной, но и ментальной магии. А я уже знал, насколько опасен этот вид магического искусства, и рассудил, что если в записях Лима есть еще какие-то ловушки или ментальные установки типа нашего НЛП-1, которые даже Эмма в силу отсутствия опыта может не распознать, то наставник меня хотя бы подстрахует и проследит, чтобы меня не утянуло в другую временную петлю или в чужой сон, из которого нельзя будет выбраться. Именно поэтому я и сегодня больше в эти лекции не полезу. Скажете, я параноик? Да, быть может. Но чем больше я узнавал про комбинированные виды магии, тем более настороженно к ним относился. Особенно после того, как Лима сообщил, что они в действительности очень близки и что от умения использовать эти виды магического искусства хорошего одаренного отделяет всего один шаг, а также опыт, которого у того же Лима, в отличие от меня, было в достатке. Ладно, с этим закончили. Я попросил Эмму стереть из планшета лишние файлы, после чего глянул на часы и, обнаружив, что время уже близится к обеду, направился в столовую, выпустив заодно истомившегося от ожидания Йорка на улицу. Пусть побегает. Первые 3 пары я, конечно, сегодня пропустил. Вместе с завтраком, кстати. А вот пообедать мне точно никто не помешает, да и на 4-ю пару с факультативом я сегодня еще успею. В начале 3-го, когда я успел и насытиться, и обдумать свои дальнейшие планы, в столовую начали подтягиваться оголодавшие студенты. «Гурта!» — воскликнул Тери, увидев, что я скучаю один за большим столом. «Ты вернулся, да еще и место нам занял, ну ты молодец!» Я помахал приятелю рукой и, дождавшись, когда тот наберет еды на поднос, с готовностью подвинулся. «Ну как ты?» — с любопытством уставился на меня Тери, усевшись рядом. «Как оно, на 4-м-то уровне аппаратного обучения? Спать хочу!» Признался я, и сны дурацкие теперь снятся, эротические, хитро прищурился этот шибзик, я уныло вздохнул, если бы, но нет, все гадости какие-то, кошмары, Тери запихнул в рот полную ложку какой-то бурды и сочувственно промычал, бедняга, а мне вот пока ничего не снилось, ни в модуле, ни потом, наоборот, сны как обрезало, хотя раньше каких только красоток я там не видел, эх, я усмехнулся, что, и Шонту тоже видел, ты что? Оскорбленно всхрапнул Тери. Шонта, прелесть. Она даже не слишком рассердилась, что я ее из турнира выбил. И номерок я у нее тоже взял. Теперь иногда переписываемся. Ну ты силен, рассмеялся я. Смотри, как бы Сарха тебе потом причиндалы не оборвали. Тери самодовольно улыбнулся. Не оборвут. Я ж не дурак. Да и Шонта, она такая-такая. Эй, неожиданно встрепенулся он. А ты почему не ешь? С лета, что ли, закормленный? Я вообще-то остальных жду, в отличие от некоторых, которые готовы съесть второе вместе с тарелкой. Я просто голодный. Практики сегодня было много, а наших можно на обед не ждать. Нален утром предупредил на лекции, что после 2-й пары уедет. Его куда-то отец выдернул. Квин сказал, что у него сложная практика, поэтому он, скорее всего, задержится. Абасха, Тери кивнул куда-то в сторону. Да вот она, кстати, утром я ее сегодня не видел. Но, в отличие от тебя, она не предупреждала, что пропадет. «Привет», — бросила подошедшая к нашему столику Ания. «У меня сегодня Арды сломался, так что я на лекцию опоздала. А потом еще и браслет забарахлил, поэтому предупредить вас не смогла. Вечером съезжу, отдам в мастерскую, не то как бы не пришлось срочно менять. Как у вас дела? Ничего важного без меня не случилось?» Тери тут же ткнул в меня пальцем. Гурта на аппаратное обучение опять пошел, так что его сегодня лучше не трогать. 4-й круг, с интересом покосилась в мою сторону девушка. Первое занятие, угу, здорово. Так, вы пока посидите, я за обедом схожу, а потом расскажете, каково это. Мне еще только зимой новую программу установить обещали, так что я хотя бы вас послушаю, раз вы такие счастливчики». Когда она отошла к раздатке, выбирая себе блюдо на обед, я кинул на Тери укоризненный взгляд. Несмотря на то, что мы вот уже больше месяца тренировались вместе, две недели, проведенные во временной петле не в счет, я все еще предпочитал не трепаться лишний раз о своих достижениях. Для всего было свое время, и раз уж аппаратное обучение касалось именно меня, то, по идее, мне и следовало сообщить о нем посторонним. И в то же время нельзя было не признать, что за этот месяц мы с ребятами сильно сблизились, научились доверять друг другу гораздо больше, чем раньше. Начали, хоть и с оглядкой, делиться своими успехами в магии, более уверенно рассуждали на тему магических умений, про свой текущий уровень кханта, к примеру, обменялись полными сведениями, что, прямо скажем, было серьезным достижением. Да и Ания тоже изменилась к лучшему. Она стала намного более открытой, гораздо охотнее вступала в разговоры и особенно в споры, причем не только в том, что касались тренировок. Каждый день она исправно приходила в столовую и садилась с нами за один стол во время обеда, а иногда и пораньше являлась, чтобы успеть на завтрак. От ее былого высокомерия, и это, кстати, заметил не только я, почти ничего не осталось. Скажем, если раньше она цедила фразы, прямо-таки снисходя до других, то теперь общалась почти нормально, причем даже с Тери, хотя не так давно относилась к самородкам с презрением. Одним словом, сняла корону с головы, да и в остальном оказалась нормальной девчонкой. Вот только комплименты категорически не терпела, никаких намеков на женские слабости не выносила, требовала относиться к ней, как к партнеру, причем даже в обычное время, вне занятий у мастера Скарда. Но это не было невыполнимым требованием, поэтому к ее закидонам мы отнеслись с пониманием. И в каком-то смысле так было даже лучше, потому что если вдруг случалось ударить ее на тренировке, то никто по этому поводу не парился. Точно так же не парился бы, если бы зацепил ненароком кого-то из парней. Мне даже казалось, именно после того, как Басха убедилась, что мы не будем ее жалеть, ее отношение к нам начало меняться к лучшему. После похода к Юджи она и вовсе оттаяла. Ну а совместные приемы пищи тем более нас сблизили, хотя даже после этого некоторые вещи я не хотел бы лишний раз обсуждать. Приятель в ответ виновато развел руками и знаком показал, что теперь будет нем как рыба, рот на замок и все такое. Но тут вернулась Ания, и нам волей-неволей пришлось делиться впечатлениями. Меня после первого занятия только на второй день накрыло, признался Тери, когда разговор зашел об обучении. Вышел из школы нормально, доехал до общаги нормально, а вот потом как вырубило. Наутро Адра меня силком поднимал на уроки. «Чистая правда», — подтвердил я, когда Басха вопросительно на меня уставилась. Тащил его в душевую за ноги. Он при этом просил его не трогать, громко причитал и слезно умолял. «Гурта, хватит врать». «Ну ладно», — он гнусно матерился и пытался драться, требуя, чтобы я вернул его туда, откуда взял. «И что потом?» — заинтересованно обернулась к Тыриане. «Он тебя все-таки разбудил?» «Да», — мрачно отозвался тот и погрозил мне кулаком. «Этот гад меня под холодную воду запихал, целиком, а потом еще и вытолкал на разминку. Тиран и деспот, в котором нет ничего человеческого. Я ему еще отомщу. Зато ты занятия не пропустил», — с невозмутимым видом отозвался я. «А ты вот сегодня пропустил», — скривился Тыри. «Ну и что, сегодня все прочитаю и нагоню, у меня вечером тренировки не будет, в отличие от некоторых». «Фу, Гурта, не напоминай, мне сегодня еще одно аппаратное мучение предстоит. Оно, конечно, важное, полезное и все такое, но не исключено, что после загрузки я буду тебе звонить и умолять дотащить меня до комнаты, чтобы я не подох где-нибудь по дороге. Может, тебя встретить?» Неожиданно озаботилась Ания. «Гурта, давай скажем нашим, вдруг он и правда до общежития не доберется?» Я вопросительно взглянул на Тери. «Да Дайн его знает», — тихонько признался тот. «Я даже не знаю, во сколько мы сегодня закончим. Ты вон вчера после полуночи отписался, а просить вас торчать на улице или в холле Клайр знает сколько времени. Нет, мне совесть не позволит». «Тогда давай так», — решил я. «Во сколько бы ты ни освободился, сразу звонишь мне, и я найму Арда, и мы все вместе доберемся до общаги. У меня есть знакомый водила. Думаю, он не откажет помощь, особенно если я предупрежу его заранее. Ну а если мастер Ро оставит тебя на ночь в школе, Тогда и вопросов нет. Завтра встретимся, ну а там по ситуации решим». Заметно повеселевший Три радостно закивал, а в скором времени мы разошлись по разным корпусам, договорившись созвониться уже вечером. «Ну и где он?» — сердито осведомилась Ане, зябко подув на озябшие ладони. «Полрына уже тут торчим, а он так и не вышел». Я беспокойно оглядел ярко освещенную улицу. «Да, Три позвонил около 8, сказав, что его скоро отпустит. Голос у него был уставшим, сонным, поэтому я сообщил ребятам, и в начале 9 мы уже были возле школы Харантала. На Лен, правда, прийти не смог, отец увез его в родовое поместье по каким-то внутренним делам рода, так что вернется он только утром. А вот Квин откликнулся, да и Басха, как и обещала, пришла. И вот уже скоро 9, Три все нет и нет, на улице, между прочим, осень, да и холодный ветер поднялся, поэтому они в ее тонкой курточке было не слишком комфортно. Хорошо еще, что она опять пришла в спортивном костюме, а не в форме. Вот все же на редкость благоразумная девчонка. Но даже так она отчаянно мерзла, поэтому в конце концов я сказал, чтобы она забралась в теплое такси, благо знакомый водила его. Кстати, звали Вартом, действительно мне не отказал и был согласен ждать, сколько нужно, благо счетчик все это время благополучно тикал, и мужик в любом случае в накладе бы не остался. Когда время перевалило за 9 часов вечера, мне тоже стало немного тревожно. Что-то он долго, — покачал головой выжидательно смотрящий на закрытые двери школы Квин. «Может, тестирование затянулось?» — негромко предположил я. «Или какие-то побочные эффекты проявились раньше времени? У тебя тоже были?» «Да, к ночи как раз повылезали, но меня в школе оставили. Я там полигон слегка разбомбил, так что никто не пострадал». Я ему написала, высунулась из окна Ания, но Три пока молчит. Видно, и впрямь что-то пошло не так. «Адра, давай-ка сходи туда и спроси, тебя они точно пропустят». Я молча кивнул. «Это верно, у меня был пропуск, в отличие от того же Квина или Ани, но изначально мы не планировали ждать Три в здании. Лишний раз тревожить мастера, да и просто ради того, чтобы мы могли посидеть в тепле, показалось мне нецелесообразным. Однако после целого рына ожидания надо было что-то делать, или стоять и ждать до победного, или же выяснять детали на случай, если Три все-таки решили оставить в школе, и тогда нам попросту нет смысла его дожидаться. Однако не успел я сдвинуться с места, как над нашими головами коротко мяукнула сирена, а затем промелькнули сине-красные проблесковые маячки. Служба общественного правопорядка, судя по всему, нас заметил патруль, и бдительные тхайры совершенно справедливо заинтересовались причиной, по которой трое подростков болтаются на улице в неурочный час. Тихо загудев, полицейский РД плавно приземлился рядом с нашим такси, и из машины вышло двое крепких подтянутых мужчин в темно-синей форме. «Молодые люди», — обратился к нам тот, что был на водительском сидении, — «будьте добры подтвердить свою личность и сообщить причину, по которой вы находитесь на улицах города в столь позднее время». Я вздохнул. «Ну вот, говорил же, что за несовершеннолетними в Норлейне и в том числе в столице присматривают особенно пристально. Любая странная покупка, любой поступок, выходящий за рамки дозволенного, любое подозрительное движение в отношении ребенка со стороны взрослого, и готово, ждите в гости господ тхайров из ближайшего участка, а заодно и представителя из комитета по делам несовершеннолетних. С одной стороны, оно, конечно, правильно, присмотр за детьми должен быть, но с другой, все это было несколько не вовремя. Хотя, конечно, и не опасно. Ане и Квину уже исполнилось по 16 лет, так что формально они являлись взрослыми, ну а у меня имелся спецпропуск, поэтому и я ничем не рисковал. «Лен Лархе, Лен Набасха, благодарю вас», — предельно вежливо отозвался тот же тхайр, когда ребята подтвердили свои личности с помощью браслетов. А вот когда я протянул руку, мужик как-то озабоченно нахмурился и, пару мгновений недоверчиво поковырявшись в считывающем приборе, покачал головой. «Мне очень жаль, Лен Гурта, однако ваш пропуск почему-то не читается». «Он есть, я его вижу, но, к сожалению, не могу определить личность того, кто его оформил. Боюсь, мне придется пригласить вас посетить наш участок до выяснения обстоятельств. Лен, соблаговолите проследовать с нами, пожалуйста». Я перехватил тревожные взгляды друзей и сделал успокаивающий знак. «Все в порядке. У уважаемого Лайра есть на это право, поэтому я проеду с ним до участка. А вы встретите Три и проследите, чтобы он добрался до общежития нормально. Ши, ты где? Ур, Тут же спрыгнул мне на руки с ближайшего фонаря Йорк. «Дождись Терри, вернись с ним в общежитие. Веди себя хорошо, слушайся Анию и Квина. Я скоро вернусь. Понял, Урэша? Вот и молодец!» Подхватил я умного зверька и всучил его в руки Басха. «Держи. Самое важное тебе доверяю. Лайры, я готов с вами ехать. Удачи!» Растерянно отступил в сторону Квин, пропуская меня к полицейскому Эрде. «Будь осторожен!» Хмуро поддержала его Ания, прижимая к груди огорченно засопевшего Йорка. «Меня, правда, ситуация, скорее, заставляла недоумевать, нежели расстроиться. Ну а когда я увидел номер участка на борту машины, мне и вовсе стало смешно. Обалдеть, 113-й участок, как я по нему скучал. А уж как господин Тариус Сатха, начальник вышеупомянутого участка, наверное, по мне соскучился. Интересно, что он скажет, когда снова меня увидит. Вам весело, Лен? С подозрением посмотрел на меня второй Тхайр, когда снимал мой идентификатор, надевал взамен блокиратор и заодно внимательно следил, чтобы я не удрал. Я мотнул головой, тщетно сились не заржать. «Нет, Лен, приятные воспоминания, но с вами это никак не связано, честное слово». Тхайр посмотрел на меня с еще большим подозрением, но я уже забрался на заднее сиденье, отделенное от передних кресел, как и положено, не только решеткой, но и магической защитой. Взглянул снизу вверх на встревоженных до нельзя друзей, успокаивающе махнул им рукой, чтобы не переживали зря, и откинулся на сиденье, прикрыв глаза. «Эмма, что, по-твоему, случилось с пропуском?» «Не знаю, Адра», — недоуменно отозвалась подруга. «Я его вижу, неполадок в браслете тоже не отмечаю, но при этом на устройстве субъекта Тхайр действительно не читается имя твоего покровителя». «Мда, неувязочка вышла. Какие у тебя есть мысли по этому поводу? Возможно, у Тхайра неисправный прибор, тогда почему браслеты ребят он считал нормально? Почему неисправным оказался только мой пропуск? Если это не ошибка считывания, значит, проблема в самом пропуске», предположила Эмма. «Но если она и есть, то я ее не вижу. Надо попробовать его открыть на другом приборе. Тогда станет ясно, на каком уровне проблема». Я задумчиво кивнул, но решил пока никаких мер не предпринимать. Если проблема в пропуске, то это нужно выяснить и как можно быстрее его заменить, иначе меня каждый раз так тормозить будут по подозрению в нарушении закона. Если пропуск в порядке, тогда пусть Хайры разберутся со своим устройством, а меня потом просто подкинут до академии. Самих Хайров я ему тоже попросил проверить, но она подтвердила, что Ленраб и Лайердорна действительно те, за кого себя выдают. Поэтому я спокойно провел в машине около 20 минов. Затем, когда Эрде приземлился, также спокойно прошел за патрульными в участок. Вместе с ними поприсутствовал на контрольной проверке своего пропуска и с огорчением убедился, что проблема действительно в нем. Второй считыватель, уже в участке, подтвердил, что пропуск неполноценный, а значит, в общагу мне сегодня вернуться не суждено. «Мне очень жаль, Лен, Гурта», — сочувственно посмотрел на меня Ленраб и тот, что был за рулем. «Скажите, на ваш браслет в последнее время не оказывалось постороннее магическое воздействие?» Я покопался в памяти. «Нет, Лен, во время занятий я его обычно снимаю. Угу, и вчера вечером тоже снял, поэтому мое буйство на полигоне никак не могло на нем сказаться. Может, имело место какое-то ментальное воздействие? Быть может, вам довелось длительное время находиться вместе с чрезмерно завышенным магическим фоном? Не думаю, Лен. По крайней мере, сходу вот так сразу не припомню». «Да, Руслима», — тихонько подсказала Эмма, заставив меня осечься. «Черт, да ну, не может быть. Если бы он умел влиять из сна на реальность, то моя помощь ему бы точно не понадобилась». А потом до меня неожиданно дошло. «Скажите, Лен», — обратился я к настороженно взирающему на меня Тхайру, «а пребывание во временной петле могло спровоцировать подобную неисправность? А какое соотношение по времени было в этой петле? 1:24. Мужчина тихо присвистнул. «И сколько времени вы там провели, если не секрет?» «Полдня. Идентификационный браслет все это время не работал». «Тогда, наверное, могло», — наконец признал Тхайр, еще раз внимательно меня оглядев. «При такой выраженной временной разнице дефекты в работе маготехнических устройств и ошибки при чтении файлов вполне допустимы. Но мне в любом случае придется задержать вас до выяснения обстоятельств. Браслет я заберу на проверку, ваш пропуск тоже отправит на экспертизу, а на время проверки я провожу вас в камеру временного заключения. Надеюсь, что в ближайшие РЭИН-2 все прояснится, и я смогу отправить вас домой. Приношу свои извинения за возможные неудобства». Я понятливо кивнул. «Ничего, порядок есть порядок. Специальные помещения для задержанных тут не делились на простые и люксовые, особых условий для взрослых и подростков, одаренных и неодаренных тоже не предусматривались. Так что нормально все, посижу пока в камере. Тем более, что год назад я там уже был и, надо сказать, довольно весело провел время. Когда мы направились в подвальные помещения, я безошибочно нашел лифт, уже внизу по старой памяти повернул в нужную сторону, прикидывая, какие соседи мне достанутся на этот раз. Ленрабе, когда открывал подвальную дверь, очень странно на меня покосился. Ну а когда я, войдя в коридор, где по обе стороны находились собственно камеры и, как опытный арестант, сразу отступил в сторону, он и вовсе озадаченно крякнул. «Ба, какие люди!» Вдруг раздался развязный голос из камеры слева, и оттуда к решетке приник сплошь татуированный чудик с лицом, неотягощенным интеллектом. «Лен, ты кого нам привел на прокорм, а давай его к нам, ему тут хорошо будет». Я оценивающе оглядел Бритова. «Дурак, аура слабая, мышц много, а вот мозгов совсем нет, раз он до сих пор не заметил блокиратор у меня на предплечье, а рядом с ним трое таких же недалеких орангутангов, которые при виде меня радостно осклабились». В следующей камере слева народ сидел поспокойнее. Два каких-то кислых тощих сморчка, похожих на обычных бомжей. А вот в камере справа, где я когда-то сидел, народ оказался поинтереснее. Во-первых, там было человек 8, а не 2-3-4, просто потому, что камера самая большая. А во-вторых, там внезапно нашлись знакомые лица, которые при виде меня забавно выпучили глаза и тут же зашевелись, передавая мое имя по цепочке сидящему на скамейке главарю. «Что гурта?» — раздалось оттуда громогласное, когда мы с Тхайром проходили мимо. Опять у Ленрабе призабавно вытянулось лицо, когда из группы арестантов вышел крупный, абсолютно лысый и сплошь татуированный здоровяк и при виде меня озадаченно крякнул. «И правда, он, ты что тут делаешь, Лен? Дело снова шьют?» При виде старого знакомого я ухмыльнулся. «Привет, Кри. Я гляжу, и тебе спокойно не живется? Что, снова в неположенном месте старушек через дорогу переводил? Или тебя все-таки с поличным замели?» В камере раздались приглушенные смешки, а в той, что напротив, неожиданно притихли, да и в мою сторону теперь косились настороженно. Лысый тут явно был в авторитете. «Еще чего?» – беззлобно фыркнул Кри. «Я такими мелочами больше не промышляю. Я теперь, можно сказать, солидный человек, уважаемый. Информацию продаю и покупаю, покупаю и продаю. Все честно, по закону. Меня и в тот раз отпустили сразу после того, как тут безопасники пошуршали. Сказали, что доказательства собраны с нарушениями, так что я, можно сказать, тебе должен. Щелбан, ты мне должен», — хмыкнул я, а потом повернулся к озадаченному Тхайру. «Ленрабе, вы могли бы поместить меня в камеру к этим уважаемым лаирам? Это ведь законом не запрещено. Тем более, раз я сам вызвался». «Да-да», — оживился лысый. «Давайте его сюда. Гурта, нормальный пацан, хоть и Лен. Мы тут в прошлый раз так отожгли». Тхайр сделал каменное лицо. «Не положено. На вас, Лен, если помните, надет блокиратор, поэтому в случае чего вашу безопасность никто не гарантирует». «Это какой еще блокиратор?» — переспросил лысый. «Стандартный, ха, видели бы вы, что он сделал с предыдущим». Я с укором взглянул на развеселившихся арестантов. «Кажется, большинство из них я тут тоже видел в прошлый раз. Лаиры, как вам не стыдно портить мне репутацию? Блокиратор вон он, на месте, целехонький. А в прошлый раз это было обычное недоразумение». «Ну да», — проворчал кто-то из старожилов. «Тот-то у хромого волосы дыбом даже в заднице потом стояли, а Атти вообще потом разогнуться не смог. Атти сам виноват, нечего было делать мне неприличные предложения. Пусть спасибо скажет, что вообще живой. Лен, так можно меня поместить вон к тем симпатичным ребятам? Они вежливые и спокойные. Думаю, мы найдем с ними общие темы для беседы». Ленрабе взглянул на меня так, словно на моем месте стоял злостный рецидивист, и холодно отчеканил. «Боюсь, Лен Гурта, так не положено, поэтому пройдемте дальше». Я пожал плечами, зашел в камеру, которая находилась наискосок от той, где держали Кри с приятелями, и в которой никого не было. После чего оглядел унылый интерьер в составе одинокой скамейки и стандартной коробки биотуалета в углу. Терпеливо дождался, пока Тхайр запрет решетку и направится к выходу, а затем вопросительно глянул на стоящего у своей решетки Кри. «Ну что, лысый, давай по старой памяти еще разок в крестики-нолики, все равно до утра делать нечего». «Ня», — протянул тот, провожая взглядом уходящего полисмена. «У нас теперь стола общего нет, а я на стене решетку нарисую. Мне ее отсюда не видно, а доверять тебе после последней партии я ни дайно не буду. Ладно, может, тогда сыграем в города?» — предложил я. «Давай камера на камеру, вас много, а я один». «А это как?» — справедливо насторожился тот, одновременно кинув быстрый взгляд в сторону видеокамеры. Я мысленно потер руки. «Да не бойся, ничего страшного тут нет. Сейчас я тебе все объясню. Один — нейролингвистическое программирование». Глава 6. В следующий раз подвальная дверь открылась примерно через Рейн, когда я загнал Лысого и его банду в безвыходную ситуацию и заработал законное право отвесить всей камере по сочному щелбану. «Ты, ходячая энциклопедия, Гурта», — с досадой сообщил Кри. «Сдаюсь, не знаю я больше городов на букву и краткое». «Я тоже не знаю», — честно признался я, сдавленно хохотнув. И именно в этот момент в железной двери загремели ключи. Мне, правда, было лень слезать со скамейки, чтобы посмотреть, кто там пришел. Да Эмма вскоре сообщила, что это именно за мной. Так что я не стал подхватываться на ноги сразу, а сперва дождался, когда вошедшие, а их было двое, приблизятся к камере, и лишь после этого встал и с вежливой улыбкой поприветствовал новое действующее лицо. «Здравствуйте, Лэнсетха, рад вас снова видеть». Начальник 113-го участка с кислым лицом меня оглядел. «Боюсь, что не могу сказать вам того же, Лэнгурта. Я виновато развел руками. Поверьте, мне бесконечно жаль, что вас оторвали от ужина, испортили планы на вечер и вынудили вернуться на работу. Но я тут абсолютно ни при чем. Я уже наслышан», — вздохнул он, делая знак открыть камеру, и сопровождавший его Ленроб тут же исполнил приказ. «Буквально четверть рейна назад у меня состоялась непростая беседа с Леном Навлином Сарха и снова, как вы понимаете, по вашему поводу. Чуть раньше мне лично позвонил Лен Нарин Басха, официальный представитель рода Басха в Тейрине, и тоже настойчиво интересовался вашей судьбой. А буквально мэн назад я пообщался с Таном Кариусом Ларха, и угадайте, о чем он первым же делом меня спросил». Я неловко кашлянул. «Ой, кажется, ребята напрасно переполошились и подняли на уши своих отцов, дядьев, братьев Иликова, они там подключили к разборкам. Ничего ж страшного не произошло. Ну подумаешь, участок, что я, в первый раз, что ли?» Тем временем Лен Тариус Садха зашел в камеру и настороженно меня оглядел. «Скажите, Лен Гурта, вам объяснили причину вашего задержания?» «Так точно, Лен», — бодро отозвался я, перехватив тревожный взгляд от Ленрабы, который откровенно не понимал, что происходит. «Не были ли при этом ущемлены ваши законные права? Не допустили ли мои сотрудники ошибок?» «Никак нет, Лен, у вас отличные сотрудники, и у меня нет к Ленрабе и Лайру Дорна ни единой претензии. Они прекрасно выполнили свою работу. Готов оставить им личную благодарность на сайте службы общественного правопорядка». Лен Садха едва заметно перевел дух. «Почему же вы тогда отказались от предложенного звонка?» «Потому что по закону у меня есть право позвонить только родителям или опекуну», — пожал плечами я. «Но родителей у меня нет, а опекуна по таким пустякам я тревожить не стану. Не позже, чем к утру, меня бы все равно выпустили, так что незачем ему мотаться в столицу и обратно из-за мелкого недоразумения». У Лена Садха нервно дернулась щека при воспоминании о том недоразумении, которое произошло в его участке год назад. По его итогам сотрудники управления внутренней безопасности тут все перевернули вверх дном. Как минимум 2 человека были уволены по нехорошей статье, один совершенно точно пошел под суд, остальные неоднократно пропесочены. А с самого Лена Садха наверняка 100 потов сошло, пока он пытался оправдаться за поведение подчиненных. Странно, правда, что Ленрабе меня не узнал. Думаю, с того года моя фамилия должна быть у всех сотрудников участка на устах. Хотя, может, он просто новенький, перевелся откуда-нибудь вместо Сартейшаха. Вот и не понял, на кого попал. «Мы выяснили подробности насчет дефекта вашего пропуска», — тем временем сообщил начальник участка. «Оказывается, у него проблемы с дешифровкой сертификата. Скорее всего, ошибка идет на этапе передачи из базы данных и обратно. Но это не ваша вина, Ленгурта, и не проблема вашего браслета. Наши специалисты подтвердили, что он в полном порядке. По этому поводу мы уже отправили запрос в старший род Хатхы. А вам больше не обязательно находиться в камере, поэтому предлагаю подняться в мой кабинет». Я тяжело вздохнул. «Эх, не надо было сообщать Хатхе, завтра я бы сам туда сходил и попросил все проверить». Лэнсетха удивленно дрогнул. «Вы что, предпочли бы провести ночь в камере, лишь бы не тревожить вашего поручителя?» «У моего поручителя была трудная ночь», — уныло подтвердил я. «И дорогостоящий ремонт, который случился по моей вине. Затем у него из-под носа чуть ученица не сбежала. И вот теперь опять заставлять мастера Дэй волноваться. Простите, Ленгурта, вы сейчас говорите о великом мастере Дэй Хатхе?» Еще больше удивился начальник участка. «Да, он мой новый учитель». Ленрабе опасно закашлялся, тогда как Лэнсетха вздохнул еще тяжелее, чем прежде. «Боюсь, сокрушаться поздно. Перед тем, как спуститься к вам, я получил уведомление, что мастер Дэй Хатхе уже вылетел в участок и в скором времени будет здесь, Дайн. А я так не хотел его огорчать. В кои-то веки, Ленгурта, я склонен с вами согласиться», — печально кивнул Лэнсетха и сделал приглашающий жест. «Пойдемте. Будет нехорошо, если для встречи с вами старейшине рода Хатхе придется спускаться в подвал, а уж огорчать его я тем более никому не советовал бы. Пока, лысый». Также печально попрощался я с оставшимся в очередной раз без Щелбана Кри. «С тобой было весело, но теперь меня, похоже, ждет веселье покруче. Бывайте, мужики. Если будешь в Нижнем городе, кликни», — отозвался из камеры Кри. «Меня там хорошо знают. Должок, если что, верну. Заметано. Блокиратор с меня сняли уже наверху. Заодно вернули браслет, который Эмма немедленно проверила и успокоила тем, что в нем не появилось ни новых программ, ни подозрительных устройств. Ну а потом, да, в участок все-таки пожаловал мастер Дэй Хатхе собственной персоной. И скажу я вам, его визит сотрудники Лэнсетха точно запомнит надолго. Хотя, казалось бы, ну что такого, ну пришел к ним невозмутимый старичок в забавной пижаме. А поди же, сегодня вокруг мастера Дэй витала незримая аура власти, силы, непререкаемого авторитета и могущества стоящего за ним рода. Причем такая, что даже меня посетило желание ему уважительно поклониться, что, собственно, я и сделал, когда учитель появился на пороге участка в окружении группы телохранителей. Я тогда еще подумал, и зачем ему бодигарды? Он сам кого хочешь уроет, если не магией, так в рукопашку. Великий мастер, что тут говорить? Правда, до кабинета Лэнсетха мы так и не дошли. Появление старейшины рода Хатхе застало нас примерно на полпути к цели. После чего благородные лэны обменялись церемонными поклонами, Лэнсетха вежливо предложил важному посетителю пройти в кабинет, тогда как мне учитель знаком велел остаться на месте, так что все время, пока они беседовали наверху, мне пришлось торчать в зале вместе с несколько растерянным лэном рабы. Ну а когда господа маги пришли к консенсусу, мастер Дэй все с тем же величественным видом выплыл из кабинета и, проходя мимо, коротко бросил: «В машину. До свидания, 113-й участок», — пробормотал я, трогаясь с места. «Надеюсь, больше мы с тобой не увидимся». Уже на улице я заметил стоящее неподалеку от входа знакомое такси, откуда торчали обеспокоенные до нельзя физиономии они, Квина и Три. Мысленно улыбнулся, знаками показал, что благодарен им за помощь, что со мной все будет в порядке и чтобы они отправлялись по домам. После чего следом за учителем забрался в огромный сверкающий лимузин, захлопнул двери, перехватив пристальный взгляд старого мага, внутренне подобрался. «Ух, кажется, сейчас что-то будет. Ну и как ты все это объяснишь?» — осведомился мастер Дэй, когда машина тронулась с места. Я тяжело вздохнул. «Видимо, никак, мастер. Раньше мне в такое время с тхаерами сталкиваться не приходилось. Ходил только от остановки до остановки, от школы до академии, поэтому не знал, что с пропуском что-то не так. Знал бы, сказал бы сразу, а не ждал до последнего. Я не об этом, Адра. Меня интересует, по какой причине ты не связался со мной сразу же, как только тебя задержали?» Я поднял на учителя удивленный взгляд. «Так у меня браслет забрали. Как бы я вам позвонил? А законный звонок почему не потребовал? Ты для чего право столько времени изучаешь, чтобы до утра в камере сидеть? И почему тхаеры утверждают, что ты умышленно отказался кому-либо звонить? Так ночь же скоро. Какой смысл было вас тревожить? А уж Лена Дарна, и подавно. Зачем ему все бросать и срываться с места, если к утру меня бы все равно освободили?» Учитель неожиданно прищурился. «Ты что, думаешь, у него есть дела поважнее, чем ты или твои проблемы?» «Наверняка», — пожал плечами я. «Это же не арест. Так, простое недоразумение. Объективно мне ничего не угрожало. Последствий ни для учебы, ни для репутации не несло. А раз так, то не было смысла и беспокоиться. К тому же с такими мелочами я вполне могу справиться и сам. И вот тут мастер Дай почему-то нахмурился, а потом задумчиво стукнул пальцами по подлокотнику сиденья. Раз, другой, третий. Не понимаю я тебя, Адра, но в чем-то вы с Наймом похожи, тот тоже не любит лишний раз никого беспокоить. Все стремится сделать своими силами, несмотря на то, что ему неоднократно предлагали помощь. Скажи, это все самородки такие? Я поневоле улыбнулся. Не исключено. Когда за тобой не стоит большой и сильный род, хочешь не хочешь, а все равно вынужден рассчитывать только на себя. Это мне как раз понятно. Вопрос в том, почему вы так сопротивляетесь помощи именно тогда, когда она у вас есть? Почему так отчаянно не хотите ее принимать? Может, потому что не хотим быть никому обязанными? А если вас никто и ни к чему не принуждает? Остро взглянул на меня учитель. Что, если помощь предлагается от души? Я заколебался. Тогда, наверное, это дело привычки и нежелание лишний раз беспокоить людей, которые и так много для тебя сделали. Между тем, чтобы просто принимать помощь, и тем, чтобы постоянно на нее рассчитывать, довольно тонкая грань. Начать злоупотреблять таким отношением очень легко. А когда такое происходит, былое доверие быстро утрачивается. То есть ты считаешь, что дело именно в доверии? Не знаю, мастер. Наверное, все-таки нет. А в чем же еще? Я на мгновение задумался, подбирая слова. Возможно, в том, что когда ты знаешь, что помощь у тебя всегда есть, то очень быстро к этому привыкаешь. Начинаешь на нее рассчитывать даже тогда, когда, в общем-то, у тебя нет на нее никаких прав. Это делает тебя зависимым от того, кто помогает, и в каком-то смысле даже слабым. Ведь если однажды этот человек отвернется или умрет, а оказываемая им помощь исчезнет, то ты, отвыкнув справляться с трудностями сам, сразу же потеряешься и станешь еще более уязвимым, чем раньше. После этого мастер Дай надолго умолк, заставив меня не на шутку задуматься, с чего он вообще завел этот разговор. Но когда его личный Эрда приземлился возле ворот академии, а водитель распахнул пассажирскую дверь, учитель все-таки обронил: «Может, в чем-то ты и прав, мальчик, но отличие той помощи, которую предлагает вам род, заключается в том, что род – это далеко не один человек, род – это семья, и если она тебя принимает, то принимает сразу вся, целиком, но точно так же она и отторгает тебя, вся, без исключения, да еще и очень-очень быстро», – грустно улыбнулся я. «Не так ли, учитель, если ты нарушишь законы рода? Да, но это и для обычного общества характерно. Или ты со мной не согласен?» Я перехватил еще один острый взгляд от старого мастера и кивнул. «Согласен, конечно. Так что же тебя тогда не устраивает?» «Трудно сказать», немного поразмыслив, отозвался я. «Быть может, мысль о том, что при желании от современного общества с его благами отказаться по собственной воле все-таки можно, тогда как от рода, ничего не нарушив и не превратившись в изгоя, уже нельзя. Зачем же от него отказываться? Ну, к примеру, чтобы основать свой собственный род. По-моему, неплохая цель для самородка. А ты хотел бы это сделать?» Я открыто встретил испытующий взгляд учителя. «Почему бы и нет?» Он снова помолчал, словно оценивал степень моей серьезности, а потом кивнул. «Что ж, я тебя услышал. Полагаю, сейчас для этого еще не время, но однажды мы вернемся к этому разговору, Адра. А пока советую ознакомиться с законодательством, касающимся основателей любого нового рода. Думаю, ты найдешь там много интересного». Я поблагодарил старика и, нутром ощутив, что разговор окончен, выбрался из машины. Когда я оказался снаружи, водитель также молча закрыл дверь и вернулся на свое место. Еще через миг машина бесшумно взмыла в воздух. Оставшийся от нее белый след стремительно истаял. Но даже после того, как она окончательно скрылась из виду, у меня почему-то осталось ощущение чужого взгляда. Пристального, внимательного, оценивающего, как если бы великий мастер Дай увидел во мне что-то новое. И это новое пришлось ему не по душе. На следующее утро, еще до разминки, мне на браслет пришло сообщение с просьбой посетить штатного целителя. Практика регулярного контроля за состоянием магического дара учеников что в начальной школе, что в старшей, что в высшей оставалась неизменной. Только с возрастом периодичность осмотров становилась реже, студентам, в отличие от школьников, следовало проходить тестирование не каждую неделю, а раз в 2-3 месяца. А при необходимости мы, раз уж стали взрослыми, сами должны были сообщать о случившихся изменениях, в том числе и о смене уровня дара. Я, к слову, после временной петли эту информацию в лазарет добросовестно передал и предоставил доказательства, что магия пространства у меня теперь не нулевого, а первого уровня. Затем прошел внеочередное тестирование, после чего второстепенную ветвь дара мне закономерно заблокировали. Ну а поскольку блокировку обычно ставили месяца на 2-3, то раньше, чем к зиме, я следующего вызова и не ждал. А тут всего 2,5 недели прошло, и на тебе. Трия будить не стал. Вчера он, как мы и предполагали, не очень хорошо перенес загрузку, долго проходил реабилитацию, поэтому мастер Ро порекомендовал ему сутки полного покоя. А вот ребятам отписался, что на лекцию могу опоздать, и вместо разминки отправился в лазарет, гадая, зачем меня так рано выдернули на обследование. Как и положено, лазарет располагался на кафедре целительства, в том же здании и даже на том же этаже. При необходимости молодые целители могли совмещать учебу с практикой, в том числе осваивать работу медицинских приборов непосредственно на пациентах и даже друг на друге. Однако, когда я пришел, занятия еще не начались, поэтому студентов на кафедре не было, тогда как Лэн Дунте, штатный целитель академии, пожилой седовласый джентльмен в безупречно чистом халате, уже находился на рабочем месте и при виде меня радостно потер ладони. «А вот и вы, Лэн Гурта. Проходите, проходите. Со мной вчера связались коллеги из школы Харантая и попросили еще раз оценить состояние второстепенной ветви вашего дара, поскольку есть подозрение, что она уже полностью стабилизировалась и ее можно разблокировать досрочно. А во, неожиданно. Не волнуйтесь, до начала занятий успеем», — успокоил меня целитель, когда я разделся, забрался в модуль и поинтересовался, сколько времени займет диагностика. Данные по вчерашнему осмотру мне передали, они в полном порядке. Но мой коллега засомневался в отношении спецдисциплин, поэтому для полной уверенности попросил меня протестировать эту зону повторно. И если с ней все в порядке, то я вам ее сразу и разблокирую. Очень хорошо. Если я начну осваивать знания Лима, то блокировка мне однозначно помешает. Однако если Лэн Дунта меня от нее избавит, то мне не придется ждать до зимы, чтобы приступить к практике. Ну что ж, поздравляю вас, молодой человек, обрадовал меня спустя половину рейна целитель. Если бы я не тестировал вас 2 недели назад лично, то сказал бы, что такого не бывает. Однако ваш дар не только полностью стабилен, но и, судя по всему, готовится обзавестись еще 2 дополнительными ветвями. Я насторожился. Судя по всему, это будет магия времени и магия сна. Совершенно верно, лучезарно улыбнулся пожилой маг, заставив меня мысленно вздохнуть. Я вижу одну почти сформированную ветвь, так что при удаче вы уже к середине этого года сможете начать осваивать магию времени. Ну а по магии сна и вовсе могу сказать, что вы теперь полноценный нулевой маг. Правда, поскольку эта ветвь у вас еще только-только проклюнулась, то ее блокировка не требуется. Блин, про сны Лима мне уже сказал, а вот магию времени я надеялся придержать, чтобы как можно меньше иметь сходство с Таном Расхе. Но, похоже, в этом нет никакого смысла. Если уж я давным-давно пришел к выводу, что магия пространства и времени суть одно и то же, то остальные тем более это знают, так что от меня именно такого развития и будут ожидать. Да и тормозить в такой ситуации дар уже бессмысленно. Одно только плохо во всем этом деле, посетовал Лэн Дунте, когда разблокировал мне дар и сообщил, что на сегодня мы закончили. Каждая ветвь будет требовать от вас повышенного внимания, и каждая после роста на следующий уровень будет точно так же требовать покоя. Раскачивать дар сразу по нескольким направлениям – сложная задача, Лэн Гурта, и довольно долгая к тому же. Да я уже понял, со вздохом выбрался из модуля я и принялся одеваться. Но и не раскачивать его тоже нельзя, тем более, если все ветви тесно между собой переплетены, верно, и в этой связи, Лэн Гурта, я хотел бы дать вам небольшой совет, если вы, конечно, не против. Я удивленно воззрился на целителя. Разумеется, Лэн Дунте, буду только рад, если вы подскажете что-то дельное по моей проблеме. Тогда я посоветовал бы вам немного меньше уделять внимания боевой составляющей и сосредоточиться на умениях, которые одновременно затрагивают все ветви вашего дара. Честно говоря, я думал об этом, Лэн, но тут есть 2 важных «но». Во-первых, тогда уровни я стану набирать значительно медленнее, а в плане молнии это было бы нежелательно, потому что я и дальше планирую развивать это направление. И, во-вторых, если все мои ветви перейдут на новый уровень одновременно, то это опасно дестабилизацией дара, а ваши коллеги от такого предостерегают. Не говоря уж о том, что после подобного обновления я на 3-4 месяца могу остаться без магии вообще. Целитель тонко улыбнулся. Для таких ситуаций, как у вас, Ленгурта, существуют комбинированные практики. Именно для того, чтобы избежать опасной дестабилизации дара. Будь вы обычным студентом, я не стал бы советовать вам их осваивать, обычно их используют маги постарше и поопытнее. Однако при наличии хорошего учителя, да еще и с вашим уровнем восстановления, это мог бы быть неплохой выход из ситуации. Подумайте над этим. И если решитесь, то поговорите с Кибериваром Хатхе. Он в этом деле настоящий спец. Спасибо, Лен, задумчиво проговорил я, застегивая последние пуговицы на мундире. Про Лена Ривара я не знал. Кибе, значит, менталист, а не только целитель. Хотя, возможно, поэтому на тестирование мастер Дай пригласил именно его. И наверняка это с его подачи меня протестировали дополнительно. Вероятно, учитель уже сейчас планирует натаскивать меня с учетом новых обстоятельств, иначе с Леном Дунта никто связываться не стал бы. Более того, скорее всего, в школе Харантаа я такой не один. Они там за столько лет существования наверняка повидали всяких разных магов со всеми мыслимыми и немыслимыми сочетаниями ветвей магического дара. Для каждого наверняка у них есть готовая программа развития, ну, быть может, с некоторыми нюансами с учетом индивидуальных особенностей. Ну а если так, то мне действительно стоит пообщаться с Леном Риваром Хатхе и заранее подготовиться к тому, что гонять меня теперь будут больше обычного. В итоге на лекцию по общевоинной подготовке я явился до крайности задумчивым и почти не слушал, о чем вещает с кафедры Лен Трое. Вместо этого я попросил Эмму покопаться в сети на предмет тех самых комбинированных практик, но, как и следовало ожидать, там нашлась лишь самая общая информация. Все подобные практики были частными, закрытыми, порой даже секретными и нередко родовыми, поэтому детали следовало уточнять у моих учителей, которые, полагаю, уже сегодня получат данные из Академии и скорректируют программу тренировок. По этой же причине информация с флешки Дарусалима приобретала для меня чуть ли не первостепенное значение. Магия времени и пространства кто, как не Лима, знал про нее больше всех. Честно сказать, у меня аж руки зачесались поскорее залезть в эти файлы и самому во всем разобраться. Но Лима я все еще не доверял, и после его фокусов со снами не был готов рисковать понапрасну. Эх, а ведь сегодня только 3 ре. Как дожить до Шанре, не загнувшись от любопытства? Гурта сердито шикнул на Лен, заставив меня оторваться от размышлений. Эй, Гурта, не спи. Я неохотно вернулся в реальность. Надеюсь, Лены и Ленны, по поводу практики вам все ясно? Тем временем подытожил свое выступление преподаватель. Окончательные списки будут утверждены к началу зимы. Но если у вас есть какие-то пожелания или вопросы, то можете обратиться к вашему куратору. Он всегда готов пойти вам навстречу. Я навострил уши. Практика? Какая еще практика, если еще только начало года? Мы ведь вроде весной должны были на сборы ехать, или нет? Ну ты тупень, прошептала Басха, когда я потревожил ребят вопросами. Списки же составляются заранее. А еще на практике нас ждет ускоренный курс огневой подготовки. Но ее можно избежать, если мы заранее принесем куратору официальные сертификаты, что начальную подготовку уже прошли. Я прошел, с довольным видом кивнул на Лен, когда учитель закончил лекцию и ушел. Вчера как раз за документами съездил. Я тоже прошел, отозвался Квин. Еще летом оформил сертификат. Отец настоял, Дайн, а я не успела. С досадой отозвалась Ания, поднимаясь из-за парты. И до зимы уже точно не успею ее пройти. Я пожал плечами. У нас в школе тоже огневой подготовки не было. Обычно ее проходили в старшей школе или даже позже. Летом мы с наставником, конечно, уделили этому вопросу некоторое время, но лично я был бы не против, если бы нам дали возможность увидеть не только боевое оружие, но и вдосталь пострелять по мишеням. «Посмотрим, что ты скажешь насчет строевой», — скривилась Басха, когда мы уже выходили из аудитории, и я поделился своими мыслями по поводу грядущей практики. Вот уж от чего, а от нее точно никакие справки не спасут. «Строевая? Что, блин, настоящая строевая подготовка весна, слякоть и кирзовые сапоги, только этого не хватало», — пробормотал я, выходя в коридор. «Что-то мне подсказывает, что весна у нас будет веселой». Глава 7. В обед я заскочил в общагу проведать Тери, но обнаружил, что тот все еще беспробудно дрыхнет, поэтому не стал его трогать, а просто оставил на столе прихваченную из столовой еду и снова умчался на поры. На сегодня у меня осталось только практическое занятие по прикладной магии и факультатив по боевой. Но не там, ребят я больше не встретил, а после факультатива успел лишь заскочить на полигон, чтобы отметиться в дуэльном клубе, после чего сразу же отправился на тренировку к мастеру Д, оставив на этот раз Ши дома и рассудив, что Тери, скорее всего, восстанет из мертвых только к ночи и за ним до этого времени следует присмотреть. Самое интересное, что возле школы Харантаа меня снова, как и вчера, остановили двое патрульных, правда уже других, но, судя по всему, проблему с пропуском мастер Дэй все-таки решил, поэтому меня не стали задерживать, а только внимательно проследили, куда я иду. И лишь после того, как мне открыли ворота школы, господа Тхайры благополучно отбыли по своим делам. «Ну что, давай проверим, что у нас получилось», — обронил учитель, когда мы пришли с ним на полигон. Естественно, не на тот, который я случайно разнес в прошлый раз. Напады, пока только магия. А когда скажу, то и все сразу. Я, если честно, опасался, что после первой загрузки мне, как и раньше, потребуется хотя бы неделя, чтобы усвоить знания из обучающего модуля, что из-за вмешательства в работу нервной системы у меня снова появятся проблемы с координацией, снизится скорость или ухудшится контроль. Но нет, то ли ничего принципиально нового в меня не загрузили, а то ли помог тот странный транс, но сегодня я ничего скверного не почувствовал. Напротив, ощущал небывалый прилив сил, тело прекрасно слушалось и снова просило движения. Тогда как мастер Д, прогоняв меня по полигону почти два рына без перерыва, с удовлетворением констатировал, что я стал двигаться заметно быстрее, движения стали более отточенными, да и стимуляторами меня обкололи не зря, потому что сила ударов, пусть не намного, но тоже возросла. Пожалуй, мы немного усложним и дополним программу тренировок, раз с твоим даром все в порядке, как я и предполагал, предупредил учитель в самом конце занятия. А с весны, когда освоишься с модулем, будем делать упор на комбинированный подход. Любое преимущество может пригодиться, поэтому пренебрегать им нельзя, особенно пока ты не достиг хотя бы четвертого уровня по основной ветви. Я вздохнул. Да мне хотя бы до третьего в этом году добраться. Про остальные вообще молчу. Но пока прогнозы были таковы, что третий уровень даже к лету был для меня маловероятен. А если мы начнем делать упор на магию пространства и времени, то тогда я и к следующей зиме до него не доберусь. Доберешься, успокоил меня мастер Д. С твоей скоростью восприятия информации это вполне реально. Я даже готов предположить, что вскоре мы сократим промежутки между загрузками, если ты и дальше будешь показывать хорошие результаты. То есть вы считаете, что комбинированные практики меня не замедлит? Учитель усмехнулся. Напротив, если сделать все по уму, ты получишь такое ускорение, что никому даже не снилось. А если ты окажешься настолько хорош, как я думаю, то из тебя получится самый молодой великий мастер за всю историю Нарлейна. После этих слов я с облегчением выдохнул и пообещал, что готов тренироваться хоть сутками напролет, лишь бы не сбавлять темпы роста. Сутками не нужно, качнул головой мастер Д. Чередовать работу и отдых нужно грамотно. Но все твои магические эксперименты отныне должны быть согласованы со мной, чтобы одновременно вести и развивать сразу несколько ветвей магического дара. Работать придется на пределе, почти на грани, и я как раз собираюсь провести тебя по этой самой грани. Только так твой дар можно вывести на новый уровень в короткие сроки. Но для этого тебя сначала нужно подготовить, и именно этим мы сейчас и займемся. Сложность в том, что, если я по какой-то причине не рассчитаю нагрузку, ты сгоришь. Если не догружу, ты, наоборот, перистанешь прогрессировать. И то одинаково плохо, поэтому отныне я должен знать обо всем, что с тобой происходит, и при необходимости корректировать нагрузку. У меня есть дополнительные тренировки с ребятами из академии, тут же сообщил я. Ничего особенного, никаких серьезных экспериментов и перегрузок, просто работа на сложивание. Мы хотим участвовать в соревнованиях в рамках студенческого дуэльного клуба. Магия плюс кханта с упором, скорее всего, на магию. Кто с вами занимается? Моментально нахмурился учитель. Мастер Скарт Нариасархе. Он тренирует нас по выходным. Я поговорю с ним. Еще у меня два факультатива по боевой магии, каждый по рыну в неделю, поспешил добавить я, и один по спецдисциплинам, но там пока только лекции. Практика, судя по всему, будет не скоро. Факультативы нам, скорее всего, не помешают, после короткого раздумья отозвался старик. Но ты все равно будешь регулярно сообщать мне обо всем, что происходит на этих занятиях. Дальше я уже сам решу, что с тобой делать. Это все, больше никаких внеклассных занятий, никаких дополнительных физических или магических нагрузок. Нет, Лен, утреннюю разминку я не считаю. Хорошо, если вдруг что-то появится, даже если это будет дополнительный урок по прикладной магии или уличная драка, обязательно скажи. Это важно. Я кивнул. Я понял, Лен. Спасибо. И только после этого мастер Дэй меня отпустил. По дороге домой я в который уже раз за последние годы задумался над особенностями обучения одаренных. На земле все было просто и понятно, обучающую литературу с легкостью можно было найти в сети и при желании освоить удаленно почти любую профессию. Все учебники, методички, монографии все было оцифровано и лежало в открытом доступе. А вот на Нейре книги по магическому искусству в сети днем с огнем было не найти. Я этому удивился еще год назад, когда выбрался в столицу на турнир и получил неограниченный доступ к интернету. Поначалу думал, ух, как мы с Эммой развернемся, ух, сколько книжек стрим из открытого доступа, а потом начнем осваивать. А вот фигушки. Как и сказал когда-то Лэн Даорн, вся доступная для изучения литература по магическому искусству являлась очень общей. Причем и бумажная, и электронная. Там имелись лишь общие понятия по магическому искусству, основные принципы работы, примеры, причем исключительно описательные, а не в формулах, и не слишком точные. Так сказать, основы, да и те больше походили на рассуждения дилетантов или выдержки из научно-популярных статей. А вот реальных обучающих книг, учебников, практических пособий в сети и вовсе было ноль. Вообще ноль, представляете? Словно по интернету сутками напролет носились специальные боты и мгновенно вычищали все упоминания о магических практиках, чтобы их ни дайтерны никто не прочитал. И в то же время, если ты поступил в учебное заведение, то литературу тебе давали. Вон в академии я сразу полный допуск получил к электронной библиотеке. Спрашивается, почему в сети до сих пор нет ее содержимого. Ни одного учебника или пособия, ни одного практикума или даже несчастной лекции. Да, самое важное нам давали исключительно на уроках. Самые ценные сведения передавались из уст в уста и оттачивались на практических занятиях. В книгах их не было, в том числе и в тех, которые я позаимствовал в свое время у Лайрарина. Кроме того, в правилах Академии стоял прямой запрет на распространение сведений из учебников. Но разве студентов это когда-нибудь останавливало? Разве не мог кто-то из них слить хотя бы часть этой информации в сеть? Им что, никто не предложил на этом подзаработать? Почему у официальных учащихся доступ к знаниям был, а у остальных нет? Ты что, совсем ничего не понимаешь? С подвыванием зевнул Тери, когда я вернулся и, обнаружив, что приятель наконец-то проснулся, задал ему свои вопросы. Эти лекции нельзя скинуть в сеть. Ты даже другому студенту переслать их не сможешь. Ни учебник, ни методичку на них защита стоит. На каждом файле, который ты скачал, есть индивидуальная метка. Ни одна сетевая вышка помеченный файл в общий доступ не пустит. А если ты попробуешь его туда загрузить, то метка тут же просигнализирует, кто именно пытается нарушить правила. Книги по магии все такие. Читать их можно лишь тем, кого к этим знаниям допустили. Оплодить недоучек, делать только хуже, поэтому кто хочет учиться, тот рвет жилы и поступает в школу, а кто не хочет, тот дома сидит и занимается тем, что попроще. Я поскреб затылок. Ну можно же по памяти тут же лекцию записать и скинуть в сеть конспект. Что, до этого никто еще не додумался? Додумался, снова зевнул Тери. Время от времени то конспекты, то оцифрованные статьи в сети все-таки появляются. Но таких умников быстро вылавливают и сажают за нарушение закона о распространении информации, имеющей государственную важность, это раз. Ну а сами конспекты оперативно убирают из общего доступа, два. Поверь мне, маг-недоучка, это настоящая беда, Гурта. Поэтому чем их меньше, тем спокойнее. Ну не знаю, от того, что Терн велел убрать из общего доступа учебники, недоучек меньше не станет, но у кого-то денег не хватит на учебу, кого-то из школы исключат, вот тебе и недоучки. У исключенных дар блокируют, посмотрел на меня, как на дурака, Тери, как и у вновь выявленных одаренных. Поэтому ни те, ни другие не представляют угрозы. Если те, кого исключили, снова решат поступать на учебу, то дар им откроют. Если же они не смогут поступить или не захотят, то будут осваивать другую профессию. Вот и все. Я задумчиво кивнул. Признаться, этот момент я как-то упустил. Да и правила Академии говорили лишь про сами запреты, не вдаваясь в детали. А между тем информация про меченые файлы была не лишней. Я об этом не знал. Да и проблемой недоучек, признаться, не интересовался. Я тебе ужин принес, неожиданно обронил Тыри, прежде чем снова завалиться спать. Ты ж наверняка голодный. Я с удивлением обернулся и, увидев на столе полный снеди поднос, возле которого дремал свернувшийся клубочком Йорк, признательно посмотрел на сонного друга.